Глава 8. Быть самим собой, жить настоящим. Заботиться о себе. Подросток страдает, когда родители жалуются ему на свои страдания. Он не может вылечить ни отца, ни мать, так зачем это нужно? Самооценка ребенка заметно снижается. Он не хочет, чтобы вы закончили свою жизнь в унылой и мрачной обстановке, за просмотром дурацких реалити-шоу по телевизору, выпивая и покуривая на диване. Он хочет, чтобы вы были счастливы и жили полноценной жизнью. Не удивляйтесь, если он начнет вам подражать или провоцировать, тоже валяясь перед телевизором с бутылкой пива в руке или покуривая травку с друзьями. Он хочет заставить вас среагировать, показать, что ваше «я» уже полузадушено галстуком или ремнем и что вы убиваете себя кофеином и адреналином. Наши дети до некоторой степени являются нашим отражением. Если вы не отреагируете на сигналы, которые они вам посылают, им будет больно видеть, что вы продолжаете плевать на самого себя и игнорировать собственное «я». Для того, чтобы вступить в контакт с собственным глубинным «я», нужно к нему подключиться. Если оно запрятано в глубинах, задавлено травмами нашего детства и эмоциями, которые вы очень давно сдерживаете, то у вас нет больше доступа к этой важнейшей части вашего существа. Ваше заброшенное «я» проявляет себя самым уродливым образом. Если боль или некая проблема носит повторяющийся характер, надо обратить на нее особое внимание. Так проявляется особенность нашей личности, она хочет заявить о себе миру. Некая часть нашего существа готова к выздоровлению. Это наше позабытое «я» пытается привлечь наше внимание, и надо быть готовым пойти ему навстречу. Карл Юнг писал: «Невроз — это страдание души, которая не находит причин для существования». Самый прекрасный пример подал всем Мильтон Эриксон, о котором мы уже упоминали. Он принимал симптомы болезни как лучших друзей, принимал и старался понять, что стремится измениться, что хочет выйти наружу. В совсем юном возрасте он заболел полиомиелитом и в течение 5 лет был полностью парализован. Несмотря на это, он рассматривал собственное подсознание в качестве источника силы и хранилища разнообразного опыта. Он обращался с ним уважительно и говорил сам себе: «Делай, что должно», пытаясь понять его лечебные и восстановительные возможности, которые казались неисчерпаемыми. Погружаясь в воспоминания, он мог увидеть себя на яблоне за сбором яблок или во время игры в мяч. Он испытывал глубокое слияние с конкретным воспоминанием и переживал заново события так, будто они происходили сию минуту в точности, как тогда. Через несколько дней Эриксон вдруг почувствовал, что его мускулы начинают оживать. Некая его часть неожиданно вспомнила о том, что умело тело, и оставалось только вновь начать использовать двигательные способности. Так он научился контактировать со своими внутренними ресурсами и вытаскивать на поверхность скрытое. Ему не было страшно. Он прекрасно общался с собственным подсознанием и умел снимать боли, вызванные заболеванием. Сегодня, благодаря его опыту, врачи используют гипноз для лечения некоторых видов боли. Вместо того, чтобы жаловаться на свои части, которые вам не нравятся, то могут быть ваши части, страдающие физически или психологически. Вместо того, чтобы их проклинать, стремиться избавиться от них, примите их с той же любовью, с какой вы дуете на разбитую коленку малыша. Если вы не можете сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью к психотерапевту, способному отнестись к вашим переживаниям с любовью и уважением. Франсуазу ко мне прислала Парижская благотворительная ассоциация, которая помогает бездомным женщинам. Ей было 35 лет, у нее был сынишка 3 лет и проблемы со здоровьем. Она должна была немедленно бросить курить, поскольку страдала от тяжелого бронхита. Она рассказала, что у нее была ужасная жизнь: наркотики, тюрьма, проституция. После рождения сына с помощью благотворителей она смогла пройти курс дезинтоксикации и отказаться от наркотиков. Я была тронута огромным желанием молодой женщины покончить с прошлым и получить помощь, чтобы не сорваться вновь. Она испробовала множество разных методов, чтобы бросить курить. Ничего не помогало. Но сын оказался лучшим мотиватором для нее. Во время сеанса она глубоко погрузилась в ту часть себя, которая страдала, и попыталась принять ее с заботой и сочувствием. Внезапно заволновалась и сказала: «Я только что поняла, вслед зачем бегу все 35 лет, что я искала во всех этих кошмарах». Когда она вдыхала сигаретный дым, то чувствовала, будто что-то теплое проникало в горло, давало ощущение беззаботности. Оказалось, что это ощущение напоминало ей материнское молоко, которого она была грубо лишена. Ее мать потеряла отца, дедушку Франсуазы, будучи беременной. Ее беременность была отмечена трагическим событием, а когда девочке было всего 3 месяца, на войне в Алжире убили брата матери, для нее снова наступил траур. У женщины началась тяжелая депрессия, и она прекратила кормить ребенка грудью. Девочку резко отняли от груди. Ребенок попал под влияние материнской депрессии и отказался есть. Ей ничего не объяснили про мать, тогда никто еще не знал, что с младенцами тоже надо разговаривать. Жизнь семьи постепенно наладилась, но Франсуаза так и не смогла оправиться от травмы. Став взрослой, родив сына, Франсуаза решила жить ради него. Любовь к ребенку подвигла Франсуазу пойти к психотерапевту. Она созрела для выздоровления. Молодая женщина с большой любовью приняла своего внутреннего ребенка, с которым, наконец, познакомилась. Она успокоила эту маленькую 3-месячную Франсуазу, представила ее себе, отнеслась к ней с нежностью, теплом, дала ей чувство защищенности, которое не смогли обеспечить в свое время ее родители. Она пообещала каждый день брать ее на руки и успокаивать, как это должно было бы быть в далеком детстве. На самом деле в подсознании не заложено то же восприятие пространства и времени, как в сознании. Выздоровление не будет длиться годами. Если все процедуры проделаны искренне, с любовью и пониманием, потребности внутреннего ребенка могут быть удовлетворены очень быстро. На каждом последующем сеансе я наблюдала заметные улучшения ее состояния. Франсуаза прекратила курить с помощью специального пластыря. Она решила записаться летом на курсы шитья и уехать в провинцию, где собиралась открыть ателье по починке и пошиву одежды. Это были кардинальные изменения в ее жизни. Она вылечила себя сама. Травмы можно рассматривать как побуждение к изменениям, как начало кардинальных изменений в жизни. Они открывают нам двери к нашему глубинному «я», позволяют обнаружить в себе дар целителя. Вы не сами себе создали большинство проблем, с которыми сражаетесь. К тому же многие из них не столь ужасны, как у Франсуазы. Далеко не всем необходима психотерапия. К счастью, в большинстве своем мы способны двигаться вперед и взрослеть, опираясь на собственные силы. Спросите себя, какие мои мысли приближают меня к себе самому и подпитывают мою самооценку? Например, ты уникален, умен, оригинален, достоин любви, способен учиться и преуспевать, обладаешь смелостью, умеешь быть нежным, сильным и доброжелательным. Какие мои мысли удаляют меня от себя самого? Например, ты злой, гадкий, у тебя ничего никогда не получится, ты трус, невоспитанный дурак, лентяй, жалкий уродец. Составьте 2 списка хороших и плохих мыслей. Спросите себя, кому принадлежат эти слова, которые вы повторяете и которые отделяют вас от вашего глубинного «я». Последствием столь противоречивых утверждений становится черно-белое видение мира. Вы считаете себя либо злым, либо добрым, либо ленивым, либо трудолюбивым, либо идиотом, либо умным, либо жадным, либо щедрым. Эти внутренние конфликты становятся источником стресса, ослабляют нашу иммунную систему и делают нас уязвимыми. Их действия еще пагубнее, если они неосознаны. Я предлагаю вам выполнить упражнение для двоих, которое поможет выйти из состояния раздвоенности. Упражнение, помогающее устранить противоречия между противоположными оценками себя. Усядьтесь напротив друг друга, синхронизируйтесь между собой и постарайтесь углубиться в себя так, чтобы вы могли точно сообщать партнеру, что чувствуете. Партнер А говорит, а партнер Б внимательно слушает. «Я хочу, чтобы ты увидел, что я смелый». «Я не хочу, чтобы ты увидел, что я робкий». Б выслушивает слова А, сохраняя молчание. Затем, глядя А в глаза, тихо повторяет сказанное. «Я вижу, что ты робкий. Я вижу, что ты смелый. Я вижу, что ты такой и такой одновременно. Такой и такой одновременно. Такой и такой одновременно. Я вижу, что ты больше, чем эти два качества. Ты выше, чем эти два качества». Позвольте А спокойно вздохнуть в его новом состоянии. Пусть побудет в тишине некоторое время. Новая энергия наполняет его. Потом поменяйтесь ролями. А станет Б, и проделайте то же самое со всеми противоречивыми оценками самих себя. Вы заметите, что позитив наполняет вас, а негатив уходит, и совокупность порождает новое состояние, в котором вы чувствуете себя цельным. Это упражнение просто и эффективно позволяет перестроить свое «я» и создать новую энергетику. Вы снимаете противоречия и начинаете лучше ощущать свое глубинное «я», входите в состояние внутреннего покоя. Ваши родители полагали, что воспитание ребенка требует иногда его ругать, стыдить, говорить ему, что он недостаточно хорош. Вы ощутили на себе эффект, который производит подобное воспитание. Мы живем в обществе, где самооценка слишком часто подвергается сомнению, она нестабильна и непрочна, и именно это становится причиной многих проблем. Вы можете провести и индивидуальное занятие, воздействуя на собственное здоровье с помощью этого простого упражнения. Можно заниматься в одиночку по возможности или с кем-то, кто может вам помочь, обладает эмпатией и уважает ваш опыт. Также можно просто прослушать эту книгу, понять ее и ограничиться выполнением упражнений в воображении, в уме, сказав себе: «О, это интересно!» Или «Это вызывает у меня такую реакцию!» Или же «Ну, я могу сделать и так, и эдак!» Между прочим, напомните себе, что есть разница между знанием и опытом, который опирается на практику. Гораздо больше значимых результатов вы получите, если сразу после выполнения упражнений начнете внедрять в жизнь те выводы, которые вам покажутся подходящими лично для вас. Кроме того, таким образом вы усилите связь между телом и духом, необходимую для принятия тех изменений, которые будут происходить с вами. Тело передает нам послание от заброшенного нами внутреннего «я». Когда вы думаете о проблемах, где в своем теле вы их ощущаете? Не позволяйте этому участку вашего тела управлять вашей жизнью. Отбросьте все оценки и начните дышать. Направляйте вдыхаемый воздух к страдающему органу. Добавьте к дыханию белый свет, который понесет вовнутрь вашего тела тепло, легкую дрожь, магнитную вибрацию, и погрузитесь в него, чтобы ощутить расширение вашего «я», почувствовать, как оно становится больше вашего разума. Если разум продолжает говорить вам: «Ты не должен этого делать, ты должен делать вот так», спросите себя: «Кто это говорит? Кому принадлежит этот критический голос?» Призраки прошлого преследуют вас, негативные воспоминания. Не позволяйте им определять вашу жизнь. Как тот юноша, которого отец бил, приговаривая: «Какого черта? Что из тебя выйдет?» Когда он смотрел в зеркало, он спрашивал себя: «Какого черта? Кто я?» Он не мог понять, кто он на самом деле, отождествляя часть себя с чертом. Упражнение, помогающее вернуть родителям то, что принадлежит им. Перечислите несколько примеров поведения человека из вашего детства, которые мешают вам чувствовать себя свободным и снижают вашу самооценку. Вспомните конкретный пример и вернитесь в то время, когда все произошло. Поставьте того человека перед собой и скажите ему: «Каковы бы ни были причины говорить, что я был чудовищем, или считать меня неполноценным, или плохо со мной обращаться, совершенно ясно одно. То, что ты говорил, это только твое мнение и только твоя ответственность. Я не имею к этому никакого отношения. Что бы ты ни говорил или ни делал, я по-прежнему ценен, важен, способен учиться, достоин счастья и решил быть счастливым». Представьте себе, как вы отныне будете вести себя в похожих ситуациях.